«Князь, но вы опять забываете, что каково бы ни было состояние этого человека, полная ли атрофия разума и совести, или сознательная безнравственность, если такая возможна, дело ведь не в нем, а в вас самих. У вас-то разум и совесть не атрофированы, и притом вы не хотите сознательно нарушать их требования. Ну так вы и не убьете этого человека, каков бы он ни был». «Господин Зет, конечно, не убил бы, если бы разум и совесть мне это, безусловно, запрещали. Но представьте себе, что разум и совесть говорят мне совсем другое и кажется более разумное и добросовестное». «Князь, это любопытно, послушаем». «Господин Зет, и прежде всего разум и совесть умеют считать по крайней мере до трех». «Генерал, нутка, нутка». «Господин Зет, а потому разум и совесть, если не хотят фальшивить, не станут говорить мне два, когда на деле три». «Генерал в нетерпении, ну-ну». «Князь, ничего не понимаю». «Господин Зет, да ведь по-вашему, разум и совесть говорят мне только обо мне самом, да, злодеи, и все дело, по-вашему, в том, чтобы я его как-нибудь пальцем не тронул. Ну а ведь по правде-то тут есть и третье лицо, и, кажется, самое главное, жертва злого насилия, требующая моей помощи. Ее-то вы всегда забываете, ну а совесть-то говорит и о ней прежде всего. И воля Божия тут в том, чтобы я спас эту жертву, по возможности щадя злодея. Но ей-то я помочь должен во что бы то ни стало, и во всяком случае, если можно, то увещаниями, если нет, то силой, ну а если у меня руки связаны, тогда только тем крайним способом, крайним сверху, который вы преждевременно указали и так легко бросили, именно молитвою, то есть тем высшим напряжением доброй воли, что, я уверен, действительно творит чудеса, когда это нужно». Но какой из этих способов помощи нужно употребить, это зависит от внутренних и внешних условий происшествия. А безусловно, здесь только одно. Я должен помочь тем, кого обижают. Вот что говорит моя совесть. Генерал. Прорван центр. Ура! Князь. Ну, я от такой широкой совести отошел. Моя говорит в этом случае определеннее и короче. Не убей, вот и все. А, впрочем, я и теперь не вижу, чтобы мы сколько-нибудь подвинулись в нашем споре. Если бы я опять согласился с вами, что в том положении, которое вы выставляете, всякий, даже нравственно развитой и вполне добросовестный человек, мог бы под влиянием сострадания и не имея достаточно времени, чтобы дать себе ясный отчет о нравственном качестве своего поступка, мог бы допустить себя до убийства, то что же опять-таки отсюда следует для главного-то нашего вопроса? Разве, повторяю, Тамерлан или Александр Македонский или лорд Киченер убивали и заставляли убивать людей для защиты слабых существ от покушавшихся на них злодеев? Господин Зет. Хотя сопоставление Тамерлана с Александром Македонским есть плохое предвещание для наших исторических вопросов, но так как вы вот уже второй раз нетерпеливо переходите в эту область, то позвольте мне сделать историческую ссылку, которая действительно поможет нам связать вопрос о личной защите с вопросом о защите государственной. Дело было в 12 столетии, в Киеве. Удельные князья, уже тогда, по-видимому, державшиеся ваших взглядов на войну и полагавшие, что ссориться и драться можно только шес-сой, не соглашались идти в поход против половцев, говоря, что им жалко подвергать людей бедствиям войны. На это великий князь Владимир Мономах держал такую речь. «Вы жалеете смердов, а о том не подумаете, что вот придет весна, выйдет смерд в поле». «Дама, пожалуйста, без дурных слов». «Господин Зет, да ведь это из летописи». «Дама, а вы ее все равно наизусть не помните, так говорите своими словами, а то выходит как-то глупо, придет весна. Ждешь, зацветут цветы, запоют соловьи, и вдруг какой-то смерть». «Господин Зет, ну хорошо. Придет весна, выйдет крестьянин в поле с конем землю пахать. Приедет половчин, крестьянина убьет, коня уведет. Наедут потом половцы большой толпой, всех крестьян перебьют, жен с детьми в полон заберут, скот угонят, село выжгут. Что же вы в этом-то людей не жалеете? Я их жалею, для того и зову вас на половцев». На этот раз престыженные князья послушались, и земля отдохнула при Владимире Мономахе. Ну а потом они вернулись к своему миролюбию, избегавшему внешних войн, чтобы на досуге дома безобразничать, и кончилось для России монгольским игом, а для собственных потомков этих князей — тем угощением, которое поднесла им история в лице Ивана IV».